Интерпретация, мотивация как форма обоснования. В борьбе нового со старым, в борьбе противоположностей, приходится пользоваться доказательствами превосходства одного над другим, убеждениями, сравнениями, доводами в пользу одной из сторон. Человек часто должен обосновывать свое поведение или отдельные поступки, доказывая истинность какой-либо теории или области знаний. Также, объясняя свои поступки, он тоже должен пользоваться определенными обоснованиями и фактами. Но в любом случае, все доказательства строятся на его личном запасе знаний и способности использовать требуемое знание в нужном месте. В таком случае индивид использует способ мотивации. Он же применяется и для объяснения каких-либо явлений или чего-либо происходящего в жизни, включая личные ситуации, социальные события, изменения в политике и экономике. Мотивация одного и того же события у двух индивидов будет разная, так как каждый станет использовать для нее свой прошлый опыт, который у них индивидуален. Но мотивация зависит и от степени развития мышления у каждой личности. Естественно, что индивид высокого уровня сможет обосновать любой факт лучше и глубже, чем индивид низкого уровня. Все это свидетельствует о том, какой багаж знаний накопил каждый из них в матрице понятий и как научился использовать его для личных целей. Данную способность каждый индивид развивает индивидуально, строя ее в особый механизм тонкого плана. Мы знаем, что многие процессы, действующие в личности, обособляются в самостоятельные состояния и совершенствуются параллельно с ней. Например, состояние единения, формирования, времени и так далее. В отличие от них, процесс мотивации самостоятельно не существует и не способен развиваться отдельно от личности. Он имеет другое построение и механизм действия, чем отдельные состояния. Прогрессирование мотивации всецело зависит от совершенствования индивида и формируется из понятий прогрессирующих состояний. Развитие ее происходит только в том случае, если работает мышление индивида. Мотивация необходима для объединения по теме или поставленной цели какого-либо объема знаний. А для этого мышление должно выбрать в накопленном багаже знаний, то есть в матрице понятий, те информационные блоки, которые соответствуют поставленной задаче. Осуществить систематизацию и отсев всего ненужного, после чего построить линию изложения в наиболее выгодной и эффектной форме, чтобы произвести впечатление на остальных. Мотивация – это особый механизм работы с информацией, накопленной индивидом. Умение приводить доводы по поводу чего-либо базируется на прошлом опыте индивида, работающего целенаправленно в избранной тематике. Мотивация обладает собственными методами и принципами действия. Она разделяет имеющуюся в личности информацию на виды и уровни, располагая ее в иерархическом порядке. И в этом принципе она походит на прочие прогрессивные состояния. В любых своих обоснованиях мотивация обязательно опирается на уровневую принадлежность знаний и для различных целей может использовать как знания с меньшим порядком, так и с большим. Естественно, что когда она обосновывает нечто незначительное, то пользуется информацией меньших уровней. Если же требуется обосновать что-то важное или сложное, она использует знания высших для данного индивида уровней. Поэтому мотивация складывает целые формы обоснований в иерархическую структуру, удобную для пользования. Уровень мотивации зависит от степени развития личности. Точнее, они находятся в соответствии друг с другом. Подобное соответствие связано с одновременным развитием того и другого, их взаимозависимости. Индивид накапливает знания со стадиями развития, но новые понятия вырабатываются у него на основе совокупности имеющихся знаний, ибо в формировании каждого понятия обязательно участвуют все предшествующие накопления. Например, если 5-летнему ребенку объяснить, что такое солнце, он выработает о нем понятие на своем уровне. Если 7-класснику физик расскажет, что такое солнце, у него сложится о нем понятие, исходя из тех знаний, которые он накопил к данному времени в школе и вне ее. То есть формирование понятия несет сложное построение, слагающееся из всех тех знаний, которые индивид уже приобрел ранее. При этом к нему примешивается еще индивидуальность восприятия, которая придает понятию своеобразие. Поэтому и формы обоснований, которые используют эти понятия, будут соответствовать уровню индивида и его индивидуальным качествам. Но если в матрице понятий у индивида вообще отсутствуют нужные накопления, он не сможет пользоваться мотивацией. Это же можно наблюдать при отсутствии в багаже индивида необходимых специальных знаний по какому-либо предмету или чему-либо. Например, если у него отсутствуют знания по истории, он не сможет пользоваться мотивацией на данную тему. А если отсутствует накопление информации по экономике, он не сможет мотивировать причину экономического кризиса или экономического подъема. Из этого можно сделать вывод, что мотивация объединяет однородную информацию, принадлежащую одному уровню. Но в любом случае, для того, чтобы мотивации производить определенную работу, ей требуется свой пространственный объем. В нем производятся необходимые операции с однородной информацией. И в нем же создается база накоплений опыта по обоснованиям и приведению необходимых доводов. Такой объем превращается в базу хранения знаний мотивации. Но всякая мотивация для конкретного времени остается единственной и неповторимой. Данный объем мотивации начинает формироваться только после того, как появляется необходимость мотивировать что-либо. Из рассмотренного выше можно понять, что мотивации всегда присущ качественный признак. Например, имеются следующие ее виды. Мотивация поступка, переезда в другой город, мотивация экономическая, политическая, социальная, мотивация продажи картины, мотивация искусства и так далее. все они несут в себе различную информацию, а следовательно и различную по качеству энергетику. Но когда мотивация начинает работать, она использует понятие из матрицы индивида, то есть пользуется первоначально не своей, а чужой энергией для построения собственного объема. Поэтому, чтобы мотивация состоялась, необходимы накопления соответствующей информации в матрице понятий. Если такая информация отсутствует, то никакой мотивации у индивида не получится. Может ли мотивировать подсудимый свою защиту, если он обладает обычно низким уровнем развития и, следовательно, никакими информационными накоплениями не располагает, так как не успел их еще приобрести? Конечно, нет. Зато адвокат, который обычно по уровню стоит на несколько порядков выше подсудимого, прекрасно владеет информацией соответствующего качества в своей матрице и может сделать требуемую мотивацию в пользу его защиты. Так что мотивация возможна только при наличии соответствующих накоплений в матрице понятий. И выше уровня развития своего индивида она не способна делать какие-то обоснования. Защита – это более высокий уровень понятий, чем правонарушение, которое совершил индивид. Поэтому его мотивация не может подняться выше его личного уровня, который остается низким. Потребуется несколько стадий развития, прежде чем он поднимет свой уровень и сделает необходимые накопления в матрице понятий. И только после этого сможет обосновать мотивацию защиты себя и других. В данном факте мы видим и другое, а именно, что между совершенствованием индивида и мотивацией устанавливается причинно-следственная связь, в которой индивид является причиной развития мотивации. Но обратная зависимость отсутствует, то есть мотивация не может способствовать совершенствованию индивида как причина. И он же не может прогрессировать на ее основе, так как пользуется только ее механизмом. Так, например, если он начнет ездить на велосипеде, то сможет укрепить и разработать ноги, но душа его от этого прогрессировать не будет. Однако, если индивид поставит перед собой цель и будет стремиться ее достичь, то здесь подключится сила воли, упорство, то есть подключатся другие механизмы, и душа станет совершенствоваться. Также и в отношении мотивации. Индивид начнет прогрессировать от связи с ней, если подключит к ее механизму другие процессы. Например, мотивация будет происходить при использовании механизма расчета и единения. Чтобы что-то обосновать, найти какие-то весомые доводы, индивиду обязательно требуется подключить свой механизм расчета, который выискивает необходимые показатели. Также компьютер при поиске информации со словом «жизнь» находит все файлы, в которых оно употребляется. И потом человек связывает их по нужной ему тематике в теорию, статью или что-нибудь другое. Аналогично и в мотивации все три механизма в совокупности создают требуемые обоснования. Но каждый процесс, помогающий мотивации, расчет и формирование, не способен развиваться самостоятельно без индивида. А это свидетельствует об их паразитической форме существования, так как их развитие полностью зависит от прогресса индивида. Все три состояния – мотивация, расчет, формирование – развиваются только при воссоединении их с одухотворенной формой. Это вспомогательные состояния и механизмы. Когда душа посылается в конкретный мир, она оснащается частично такими вспомогательными механизмами, помогающими ей существовать в определенном мире. При переходе в другой мир от души отсоединяются данные приспособления и прикрепляются другие. Таким образом, мотивация является тоже вспомогательным состоянием. Оно помогает постигать неизвестное. Привлекая свой прошлый опыт, все то, что индивид уже осмыслил и прочувствовал, он пытается осознать непознанное в настоящем. Также мотивация помогает защищать себя и других, приобретая функцию защиты, обеспечивает утверждение личности в социальной и научной среде, так как располагает фактами доказательств.